Яшиза продолжала охреневать от своего хозяина. Она часто задумывалась о том, а точно ли он родом с земли. Понятное дело, что об Африке она мало что знала, но чтобы там обитали подобные люди, она даже в лютом бреду подумать не могла. Сначала отравление целого войска, потом призыв жуткого демона и кровавая резня, устроенная последним. Затем смена цвета кожи с волосами и стремительный захват власти в преступной группировке. Ей было сложно представить, что будет дальше. Одно она осознала наверняка, сбежать от него не получится. А если и выйдет, он ее может запросто проклясть или натравить на нее демона. Это пугало Яшизу до дрожи поджилок, отчего мысли о побеге выметало из головы моментально. К тому же, куда ей идти? Этот мир такой незнакомый и пугающий. Не настолько, как ее хозяин, но все же, тут у нее была крыша над головой, более-менее комфортабельные условия пребывания, обильное питание и неприкосновенность из-за статуса рабыни криминального босса. То, с каким размахом принялся за дело Джон, ее отчасти восхищало, больше пугало, но она не могла не отметить его ауры господина. Он будто привык командовать. Слыша его голос, ему хотелось подчиняться. Даже мысли не появлялось оспорить приказ. Еще девушку удивило то, насколько заботливым и нежным был этот грозный здоровяк со своей Нека. С первого дня после возвращения в столицу Джон развил бурную деятельность. Как только он встал во главе преступной группировки, сразу же начал наводить свои порядки. Месяц у него ушел на то, чтобы члены банды безоговорочно приняли его в качестве лидера. Конечно же, не обошлось без жертв. После укрепления своих позиций он принялся создавать агентурную сеть, открыл роскошный ресторан в центре столицы и готовился к противостоянию с другими группировками, поскольку следующим этапом у него было захватить власть над криминалом всего города. Еще через 3 месяца он накопил силы, а также перепробовал большинство известных и доступных ему чар и джуджу. И если последние были доступны ему все, поскольку создавались земными колдунами под свои силы на протяжении тысячелетий, а с его магической мощью действовали безотказно, то с первыми было все не так просто. Ему поддавались лишь заклинания из магии тьмы, которые способны лишь на убийство и разрушение. Арсенал этих чар, доставшийся Думсам во время войны с людьми, был крайне скудным. К его сожалению, заклинания других стихий у него не получались. Впрочем, у героев всегда так. Им доступна лишь та стихия, которая им досталась, зато в ней они способны быстро достичь невероятного могущества. Исключением являлась магия, которая доступна всем волшебникам. К ней относятся ритуалы, зелья-делия и управление артефактами. Еще любой маг может создавать эти самые артефакты, если знает как. Но таких сведений у Думсов были крохи и не в полном виде. Поэтому артефакторика пролетела мимо Джона, как фанера над Парижем. Но то лишь в классическом варианте с поделками времен Империи. Были же еще современные артефакты в виде автомобилей, самолетов и оружия, которое стреляло огненными шарами, била молниями и взрывными чарами, а еще техномагия, и о них Джону было известно очень многое. Потратив время, он мог воспроизвести тот же самолет или любую пушку, но ему было некогда размениваться на подобное, а для занятия техномагией пришлось бы снова с нуля создавать промышленность. Для этого ресурсов криминального босса недостаточно. В итоге он в войне с другими бандами использовал богатый арсенал земных проклятий, от которых местные маги защититься не могли, а ведь в каждой группировке имелись свои волшебники, пусть и не из лучших, но все же они имелись. В результате сначала одна банда лишилась своей автономии и была насильно присоединена к клану Джанга, затем то же самое повторилось со второй бандой. Лидеры третьей группировки оказались умнее и хитрее, они почуяли, откуда дует ветер, и сами изъявили желание присоединиться к большому боссу. Оставшиеся 3 преступных объединения тоже поняли замысел Джона подмять под себя весь преступный мир столицы. Это им не нравилось. Поэтому все 3 банды объединились для противостояния разросшейся группировке Альбиноса, такую кличку получил африканец за свою внешность. Вот только начать войну у Теневого Альянса не вышло. На следующий день после принятия решения о совместных действиях все лидеры погибли от проклятий. Рядовые члены банды испугались подобной участи. Поэтому, когда к ним явились люди Джона, она в большинстве изъявили желание влиться в их банду. Таким образом, всего за месяц Джон подмял под себя весь преступный мир столицы королевства Абмра. После этого он по старой проверенной схеме стал вербовать аристократов, влиятельных ремесленников и купцов. Агентурная сеть росла и укреплялась. У него имелись свои шпионы повсюду, даже во дворце и среди людей влиятельных членов государственной элиты. С солидным опытом по захвату власти в разных странах и с навыками специалиста спецслужб шестого ранга Джанга не составило труда устроить очередной государственный переворот. На это ему понадобился всего год с момента призыва в Бритвин. И вот он снова занял место на троне, только на этот раз не Дюсов, в человеческом королевстве Эмбра. Эта страна считалась самой слабой из людских стран, но даже такой старт лучше, чем ничего. После прихода к власти Джон принялся за глобальные реформы. Первой была преобразована армия, затем началась капитальная чистка в рядах аристократов. Настолько, что аристократии после такого не стало. Гражданской войны удалось избежать с помощью земных проклятий. Все имущество дворян было реквизировано в пользу государства. Реформы преобразовали страну настолько, что королевство начало превращаться в социалистическое государство. Огромные капиталы аристократов были направлены на строительство школ, больниц и дорог. В стране вводилось всеобщее обязательное бесплатное образование. Медицинская помощь тоже была за счет казны. И снова пришлось создавать промышленность с нуля и обучать специалистов, которые потом будут учить других. Только на этот раз все шло намного сложнее. Это у думсов, во-первых, был стимул набрать силу для противостояния людям. Во-вторых, все они были образованными. У людей такого не имелось. Еще и ограниченность необразованных фанатиков накладывала свой отпечаток. Для борьбы с фанатизмом следовало приложить неимоверные усилия. В первую очередь нужно было избавиться от жрецов, которые не поддерживали государственную политику, затем вести массированную пропаганду населения. Но главная ставка делалась на обучение молодежи. Когда-то Япония стала сильной империей только за счет введения всеобщего обязательного образования. Первое же поколение молодежи, прошедшей через школы, совершило рывок в индустриализации. В то время японцы завоевали Корею и приличную территорию Китая, так что оставалось лишь ждать. Как у думсов, то есть за 5 лет поднять промышленность, тут не получится. На достижение тех результатов тут уйдет не меньше 20 лет, а то и все 30. Но Джанга не спешил, у него в запасе имелось время. Соседнее королевство Брунол увязло в войне с думсами. Им было не до внутренних дел Эмбры. Остальные 3 соседних страны были заняты получением прибыли от торговли с Пуналом, которому требовалось все от провианта до оружия, боевые лошади и многое другое. Пока одни воевали, другие пополняли свои карманы. Когда же война закончится, то Брунол будет долго восстанавливаться и накапливать силу. Остальных стран стоило опасаться, но вряд ли они нападут. Самым главным в захвате власти в целом человеческом королевстве была не власть ради власти. Основной целью Джона являлись знания по магии, которые никто и не думал уничтожать. Более того, в стране осталось много магов, которые были лишь рады поделиться своими навыками с правителем. Это как если бы президент страны вызвал к себе ученого и попросил того провести индивидуальные занятия. Вряд ли кто-то отказался бы. Из-за раздутого чувства ответственности он не мог сразу приступить к тому, к чему шел. Лишь после построения четкой вертикали власти и чиновничьего аппарата, налаживания системы управления до автоматизма с минимальным участием в ней, он смог выделить время на расширение кругозора и изучение круга призыва с камнем истины. Поскольку многое об этих артефактах было уже известно по изучению их осколков и допросам пленных магов, сделать это было проще, чем если бы он начал с нуля. Целые артефакты давали куда больше информации, а уж с добровольными консультациями от ведущих магов страны дело вообще пошло как по маслу. Всего через год исследований Джон понял основную суть этих магических примочек. Еще год ему понадобился на то, чтобы разобраться в принципах работы круга призыва, в чем ему помогли обширные научные знания Галактического Союза. Его сила тоже потихоньку увеличивалась сама собой, ведь он снова жил в центре столицы, а в крупном городе люди умирали постоянно. Но рост происходил невероятно медленно, словно ему что-то мешало. Яшизе душ почти не доставалось, поскольку печать героя Джона была более прокачана и захватывала свою добычу на большем расстоянии. И все же ей иногда что-нибудь перепадало, оттого ее уровень рос, и она становилась сильнее. Круг призыва являлся чрезвычайной сложности комплексом зачарований. Для работы он требовал колоссальное количество маны, которая долго накапливалась от окружающего фона. Поэтому героев призывали всего лишь раз в год, чаще портал было не запустить. Каждая печать призыва героев настроена на определенный мир. Большинство из них настроены на Землю, причем на одну и ту же точку в Японии. Понятное дело, что как минимум круги это в Брунале и Амбре. Но если вспомнить героев-японцев, которые убили Джона в прошлом перерождении, то еще как минимум один портал настроен туда же. Изначально было задумано так, что портал работал в одну сторону, то есть возвращения героя на родину в планах у магов империи не было, но логика и знания высшей физики подсказывали, что его можно открыть и обратно. Конечно, кругом призыва сделать это не выйдет, поскольку это монолитный артефакт с жесткими установками, но вполне можно создать нужные чары или построить второй такой круг. Самой сложной частью комплекса для призыва являлась печать героя, которая привязана к системе улучшения. Она в свою очередь завязана на камень истины, который работает не только как определитель уровня. Он является частью системы призыва, и на него же, вернее, на все подобные артефакты завязана система улучшения человечества. После изучения этого творчества древних мудрецов стало понятно, что мешало быстрому росту силы Джанга. Камень истины точно так же, как и печать героя, захватывал души умерших людей, и за счет их силы улучшал физические параметры жителей города, и никто об этом не подозревал. Артефакт охватывал огромную территорию, почти доходил до границ страны, и все люди, которые умирали в этих границах, лишались посмертия. Больше всего в этом Джона удивил тот факт, что он умирал в столице Брунала, но его душу артефакт не поймал. Исследуя этот вопрос, он понял, почему так произошло. Артефакту нужно какое-то время на удержание и поглощение жертвы, попавшей в его сети. А душа землянина оказалась слишком тяжеловесной из-за механизма от Великого Духа, который заставляет его перерождаться. В том, что к его душе была прикручена печать от могущественной сущности, Джон не сомневался, поскольку все факты указывали на это. К тому же, геройская печать и даже ее отпечаток на сути способствовали тому, чтобы артефакт игнорировал подобную душу, как это было в случае убийства попаданцем другого героя. Камень истины также выступал в качестве батарейки для работы круга призыва героев. Без него ничего работать не будет, но ломать он ничего не спешил. Вместо этого стал строить свой круг отправки на землю без Блэк Джека и куртизанок, ибо это излишество. Достаточно того, что откроется портал на родную планету. И вообще, Джанго старался максимально облегчить печать портала до того уровня, чтобы активацию можно было провести на личных запасах маны. Он безжалостно вырезал оттуда все лишние модули и инвертировал призыв в отправку. На это у него ушло 3 года. Это немного, если учесть, что он занимался этим в одиночку без компьютеров и эскинов, а одновременно с этим управлял страной с множеством проблем, требующих решения твердой рукой решительного диктатора. Координаты земли были позаимствованы из круга призыва героев, так что переместиться в заброшенный храм на территории Японии он теперь мог. Только чары не были испытаны, поэтому Джон опасался за целостность своей тушки. В итоге он вызвал к себе рабыню, та не замедлила явиться. «Вы меня звали, хозяин?» Покорно склонила она голову. «Звал. Я Шизанутая, я хочу поручить тебе важную миссию. Я к вашим услугам, Джанго сама», вновь она покорно поклонилась. «Что мне следует сделать? Ты отправишься обратно на землю, прогуляешься там день, затем через сутки вернешься место призыва героев. Ты поняла?» Округлила она глаза от изумления. Уж чего-чего, а подобного предложения она никак не ожидала услышать. Ей даже показалось, будто было сказано совсем не то, что дошло до ее ушей. «Чего? Я не ослышалась? На землю в Японию. Ты не ослышалась? Яшиза, запомни, через сутки ты должна как штык стоять в круге призыва в беседке для молитв, и только попробуй меня кинуть». Угроза хоть и не была озвучена, но такая представляла себе возможности хозяина, оттого ее бросила в дрожь. При этом она сгорала от предвкушения. С самого первого дня в Бритвине она мечтала о возвращении на родину и о том, чтобы оказаться подальше от жуткого колдуна. «Конечно, господин», Яшиза Нутая отвесила низкий поклон. В душе она ликовала, ведь ее ждала земля, Джанго сама, а когда, она переживала и надеялась на то, что это была не шутка. «Когда мне нужно отправиться в Японию?» Прямо сейчас, Джон свернул ковер, расстеленный на полу. Под ним оказалась начертана алая магическая фигура в виде пентакля. «Встань в центре кабинета». С волнением девушка вышла на середину комнаты в центр пентаграммы и затаила дыхание. В следующее мгновение африканец занял место на вершине пентакля и начал зачитывать заклинание собственной разработки. При этом он вливал в печать ману, которой уходила целая прорва. Линии и знаки пентакля начали наливаться багровым сиянием. В итоге, По достижению предела насыщения яркая красная вспышка озарила помещение. Вместе с этим японка исчезла, а на паркете остались дымящиеся горелые следы знаков ритуала отправки. В следующий миг после головокружительного межпространственного переноса я шизанутой обнаружила себя в знакомом месте. Это была та самая молитвенная беседка в заброшенном храме. Неужели, не могла она поверить своим глазам? О, Ками, возвела она очи к небу. Спасибо вам. Наконец, я вернулась на родину. Она поспешила покинуть проклятое место. Ее одолевало желание держаться от него как можно дальше. Возвращаться обратно к хозяину ей совершенно не хотелось. Наоборот, она подумывала о том, чтобы сбежать от него, раз оказалась в другом мире. Но при этих мыслях ее сковывал страх, и в голове всплывали воспоминания о том, как тот своими проклятиями перебил всех крупных мафиози и аристократов. Побегать несколько дней на свободе, после чего помереть от проклятия, не лучший вариант. Чертов темный властелин. Крепко сжала она зубы и кулачки. Я уверена, что его не зря так прозвали, хоть он и пытался отмазываться, мол, это из-за цвета кожи. Да хрена с два я в это поверю. Ты точно самый настоящий темный властелин. Она глубоко вздохнула и начала спуск по старым храмовым ступеням, местами заросших травой. Внизу, к ее удивлению, храмовый холм был обнесен забором из стальной сетки, а единственная калитка была заперта. Стоило ей перелезть через ограждение и отойти метров на 200, как к ней подъехал автомобиль полиции. «Гражданка, проедете с вами», копы приняли ее в теплые объятия, заковав руки в наручники. Удивленно распахнула она глаза. «Что происходит? Почему вы меня задерживаете? Вы проникли на запретную территорию», невозмутимо ответил полицейский. «Так что проедете с нами в участок для составления протокола о правонарушении. Вам выпишут штраф». «Штраф?» – изумленно лупала она глазами. «Запретная территория? С каких это пор на территорию храма нельзя заходить?» С тех пор, как там начали пропадать люди, коп запихал преступницу на задний ряд служебного автомобиля. Глава 9. Полицейские после доставки задержанной в отделении полиции начали устанавливать ее личность. Она сама назвала свое имя и фамилию. «Нутэ Яшиза-сан», сотрудник правоохранительных органов перевел удивленные глаза от монитора компьютера на нее. «Да, это я», Яшиза сильно волновалась и пыталась сообразить, за что ее задержали. Ее пугало то, что могли вскрыться реальные преступления, совершенные ею. «Вы у нас значитесь в базах данных, как пропавшая без вести и подозреваемая в похищении 27 человек. Это не я». Она испугалась наказания, которое за столь серьезное преступление должно было быть суровым. Тут же она на ходу начала сочинять ложь. «Меня саму похитили. Это был здоровенный чернокожий парень. Он похитил меня на глазах группы туристов, а чтобы отвести от себя подозрения, он принялся обвинять меня перед туристами в похищении людей. Он им представился как сотрудник ЦРУ, но на самом деле это оказался бандит из Африки. Он меня несколько лет держал в плену в качестве рабыни, но сегодня мне удалось от него сбежать. Посмотрите на меня», — выдавила она слезу. «Из-за содержания под землей мои кожа и волосы побелели без солнечного света. Где он вас удерживал?» Напрягся страж порядка. «Я точно не знаю», — вранье лилось изо рта девушки с легкостью, с которой способен раб оправдываться перед хозяином за свои косяки, чтобы не получить серьезного наказания. «Это был какой-то подземный бункер. Когда я сбежала, то выбралась из-под земли на территории заброшенного храма. Ей задали еще множество вопросов. Она напропалую врала, что полицейский заметил. Потом ее повезли в храм, чтобы она показала вход в подземелье. Естественно, сделать этого Яшиза не сумела. После этого ее снова доставили в отделение и отправили на допрос к следователю. Она снова лгала, но несколько раз прокололась. В итоге ее поместили в камеру предварительного задержания. Вполне естественно, что на следующий день Джон не дождался возвращения Яшизы. Когда он активировал круг призыва, никого не появилось. «Неужели она меня решила кинуть?» — задумчиво рассматривал он пустое место в центре печати призыва. «Ох, Яшиза-нутая, ты играешь с огнем». Тем временем в Японии в камере временного содержания сидела поникшая Нутэ. Ночь она провела в одиночестве, переживая о том, что не сможет вернуться к порталу к назначенному времени. После обеда к ней подселили сокамерницу, женщину лет 30 с настолько сострадательным и понимающим выражением лица, что оттолкнуть ее или послать к черту у бывшего гида язык не повернулся. «За что ты сюда попала?» — спросила сокамерница. «Меня похитили, но я сбежала от хозяина, а полицейские мне не верят», — Грустный вздох Яшизы, казалось, был слышен по всей округе. «Мне кранты, он меня найдет и убьет. Сколько времени?» «Начало четвертого дня», — придерживалась спокойного тона новая знакомая. «Тогда мне точно крышка». У Яшизы от ужаса перекосило лицо и сперло дыхание. «Он меня однозначно убьет. Кто тебя убьет?» Тепло улыбалась ей подселенка. «Джон, тот парень, который меня похитил», с громким стоном Нуты откинулась спиной к ледяной стене. «Хозяин будет сильно зол. Интересно, он меня проклянет или натравит на меня демона, или же он лично меня найдет и принесет в жертву. Наверное, он сам меня прикончит, ведь так он сможет получить больше душ». «Точно-точно. Эй, подруга, ну кто за тобой придет?» Пыталась ее поддержать новая знакомая, которая даже не успела представиться. «Ты же находишься в самом сердце полицейского участка. Его такие вещи не останавливают». Глаза Яшизы были переполнены ужасом. «Ты не понимаешь, он колдун. Ты веришь в эти сказки?» На мгновение на лице сокамерницы прорезалась брезгливость. «Это не сказки», — замотала головой из стороны в сторону бракованная героиня. «Ты просто не знаешь о том, что в Африке существуют тайные колдовские сообщества, в которых состоят очень могущественные колдуны, и Джон один из них. Он на моих глазах проклял сотни человек. У многих из них имелись личные маги, но ни одному это не помогло. Его проклятия убивают стопроцентно». «Ох, Ками!» — возвела она глаза к серому потолку. «За что мне это? Я столько лет была его собачонкой на побегушках. Разве я не отплатила за свои грехи?» поджала губы сокамерница. «Ты действительно веришь в то, что твой похититель колдун, и из-за этого его боишься?» «Верю ли я?» Яшиза находилась на грани истерики. «Да если бы на твоих глазах призвали чертова трехметрового демона с помощью принесения в жертву двоих человек, ты бы тоже поверила в них. Еще больше ты бы уверилась в их реальности, когда эта тварь на твоих глазах за считанные секунды вырезала сотню человек». «Верю ли я?» «Да, черт возьми, верю». «Кхм», — поморщилась женщина. «Понимаю, ты напугана. Вот ты говорила, что после твоего рассказа тебя поместили в камеру. Может быть, ты лгала следователю, и тем самым вызвала подозрение к себе. Да если бы я рассказала правду о том, что колдун перенес меня в другой мир и сделал своей рабыней, то меня бы сочли чокнутой». Яшиза больше не могла держать в себе то, что накопилось за последние годы. Она считала, что все равно вскоре погибнет, поэтому не видела смысла и дальше хранить тайны. «Все это время я мечтала оказаться в Японии как можно дальше от этого помешанного на власти маньяка. Этот сукин сын за день убил больше 2000 человек, а через несколько дней подмял под себя столичную банду. Через несколько месяцев он стал единственным главным мафиозным боссом в столице, а через год вообще занял место короля, проклял всю аристократию и начал строить чертов коммунизм». «Коммунизм?» — не сдержала изумления собеседница. «То есть, тебя только это удивило?» — перешла на издевательский сарказм Нутая. «А то, что я несколько лет жила в другом мире, демоны и прочнее тебя не удивляют». «Нет-нет, что ты!» — излишне мягко и наигранно спокойно выдала подселенка. «Конечно, это звучит фантастически. Просто не могу представить, как один человек может быстро убить несколько тысяч людей». «Как-как?» — скривилась от отвращения Яшиза, поскольку у нее словно перед глазами вновь возникли сотни солдат, которые страдали от боли в животе. «С помощью яда, от которого нет противоядия, действующего не сразу, ясно же, или же с помощью пипец какого страшного и сильного демона. Ты бы видела, как хозяин с ним разговаривал, будто он говорил не с дьявольским отродьем, а словно работодатель с наемным рабочим. Мол, в качестве платы жертвы козами и коровами принимаешь? Нет, окей, тогда вон 100 человек, это моя предоплата. Суука, ты не представляешь, как мне тогда страшно было. Я описалась, но боялась об этом сказать». Яшиза Нутая не выдержала нервного напряжения. Не помогло даже то, что она выговорилась и выплеснула накипевшие. Она разрыдалась горькими слезами, и ее тело начало сотрясаться. «Мисаки, на выход!» Появление охраны не прервало истерики первой заключенной. Вторая, задержанная по требованию надзирателей, направилась на выход. Но стоило ей с полицейскими отдалиться от камеры и выбраться из тюремного корпуса, как один из копов обратился к ней мягче, чем следовало к заключенной. «Что скажешь?» Она свихнулась, глубоко вздохнула Мисаки. «Я, конечно, не психолог, но уверена, что ее действительно похитил какой-то маньяк. Она его жутко боится. И, похоже, он держал ее в рабстве. Она говорила, что ее похититель любил больше 2000 человек, утащил ее в другой мир и захватил там власть. В общем, я свое дело сделала. Пусть с ней работает психолог, а лучше психиатр. Полный отчет я вам передам вечером, там слишком много вспоминать придется. Спасибо, Мисаки-сан, вежливо поклонился ей полицейский. Извините, что отвлекли вас от дел. Ничего страшного, Синари-сан, я рада помочь коллеге. Джон наставил дела на своих министров, сообщив им, что отбывает на месяц на важные секретные переговоры. Если портал на Землю работает, то вернуться в Бритвин ему не составит проблем, поскольку он знал координаты круга призыва Эмбры. Если же он не сработал, и по этой причине я шизанутая не вернулась, то ему придется все начинать сначала. Монстра, своего любимого кота, он решил оставить во дворце. Если портал работает неправильно, то питомца прикончит, это для него станет концом. Рисковать монстром Джон не мог себе позволить, а во дворце о любимом королевском звере обязательно хорошо позаботиться, поскольку он был большим любимцем большинства обитателей этого здания и гостей. Перемещение на землю к его радости прошло без сучка и задоринки. Он попросту оказался на том же храмовом холме, откуда начал свой путь в иной мир. И никаких побочных эффектов наподобие паралича, ведь он такого в свое заклинание не закладывал. Забор вокруг холма его удивил, но преодолеть его не составило труда. Другое дело полицейские, которые вскоре примчались на служебной машине. Сигнализация у них тут что ли? Иное сложно было предположить, поскольку появление копов было слишком быстрым. Стоять на месте. Выскочил из машины первым крепкий японец среднего роста, который был на голову ниже суданца. Интересно тут встречают, заулыбался Джанго, после чего принялся тихо бормотать бжу-бжу отвода глаз. Под таким бжу-бжу один из его учителей мог разгуливать по деревням в поисках будущей жертвы, не привлекая к себе внимания. Но стоило ему подать голос или иначе начать привлекать к себе внимание, как его обнаруживали. В исполнении столь сильного мага, как Джон, чары подействовали не хуже абсолютной невидимости. «Эй!» – воскликнул напарнику сотрудник полиции, который до этого сидел за рулем, а после примчался к нему на подмогу. «Куда он пропал?» «Не знаю», – напрягся напарник. «Но мне это очень не нравится. Пахнет колдовством. Ты видел?» Он перед исчезновением бормотал что-то жуткое на неизвестном языке. Наверняка это было заклинание. «Кирита, какая магия!» Недовольно зыркнул на него полицейский водитель. «Если мы о таком в отчете напишем, нас засмеют. Наверняка он спрятался или сбежал, пока мы отвлеклись. Обыщем округу». Полицейские рванули к ближайшим кустам, но закономерно никого там не обнаружили. Они полчаса бегали поблизости, пока окончательно не запыхались. Уверовав в бегство нарушителя, они сели в патрульный автомобиль и уехали. После этого Джон отменил действие Джуджу и снова стал видимым для всех. Все это время он спокойно просидел возле дерева, растущего снаружи огороженной территории неподалеку от запертой калитки и от припаркованного автомобиля стражей порядка. «Хорошие у меня были учителя», — с довольной улыбкой он поднялся на ноги и до хруста потянулся. «Хоть и брали за обучение дорого, но было за что». «Хаэм», — задумался он, — «если тут сигнализация, то Яшиза могла попасться копам. Тогда понятно, почему она не вернулась. Нужно проверить в ближайшем отделении полиции. Вряд ли ее повезли далеко». Самой большой сложностью в этой затее стало найти участок полиции. Смартфона у Джона не было, а светиться со своей внешностью после того, как попался на глаза легавым, было бы глупо. Так что расспрашивать прохожих не лучшая идея. В итоге он плюнул на все и решил призвать демона. Только на этот раз правильного с точки зрения африканских колдунов, то есть бесплотного. В обычной ситуации для этого пришлось бы принести в жертву животное, но такового под рукой не оказалось. Поэтому он решил пожертвовать своей кровью. После чтения заклинания призыва и капания кровью дух отозвался. Общение происходило с ним мысленно в виде образов. В таком виде четко поставить задачу оказалось непросто, но Джон справился. При этом он думал, что свихнется от необычности ощущений. Мысли нематериального демона сильно отличались от человеческих. И да, жертва ему действительно не понадобилась. Как он понял из мыслеобразов призванной сущности, его кровь вкусная и сильная. В общем, это было словно десерт для духа, отчего тот с радостью выполнил поставленную задачу, показал местонахождение Яшизы. После этого он передал что-то вроде того, что всегда будет рад откликнуться на зов, назвал свое имя и отбыл во свояси. Когда дух говорил о том, где находится искомая девушка, он не чертил на карте маршрут и не делал чего-то подобного. Просто у Джанга возникло чувство направления на Яшизу, будто стрелка компаса в голове, настроенная на нее. И чем ближе он к ней приближался, тем сильнее становилось чувство правильности выбранного пути. Следуя за этим незримым указателем под отводом глаз, он сначала добрался до участка полиции. Потом спокойно прошел внутрь и дошел до камер предварительного заключения. На него никто не обращал внимания даже в тот момент, когда он аккуратно снял с пояса полицейского ключи от решетки, которая отгораживала тюремный блок. На всякий случай, чтобы дежурный не поднял тревогу, Джон его усыпил с помощью сонного джу-джу. Копа вырубило практически моментально. Когда он зашел в камеру, в которой в одиночестве содержалась Яшиза, последняя в истерике растирала по лицу горькие слезы и бормотала: «Он меня убьет, он меня убьет, он меня проклянет». В общем-то, нет, деактивировал он джу-джу отвода глаз. В тот же миг Яшиза Нутая широко распахнула глаза и застыла, будто бандерлог передка. Раскачиваться она перестала, лишь побледнела. «Ты же не виновата в том, что тебя задержала полиция», — спокойно продолжил Джон. «Да и в целом я считаю, что ты свое наказание получила с лихвой. Не зверь же я, в самом деле». «Ммм», — промычала девушка, не в силах что-либо произнести из-за сковавшего ее ужаса. Ей хотелось нервно рассмеяться в лицо мужчине в ответ на такие слова, ведь недавно она вспоминала все его зверства. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее и заставил ее потерять дар речи. «Ты пойдешь со мной или останешься здесь?» Не видя радости на ее лице и желания освободиться из заключения, он продолжил: «Я больше не заставляю тебя мне служить. Ты теперь точно знаешь, на что обрекала тех, кого привела в храм. Я могу просто развернуться и уйти. Никакого преследования с моей стороны, проклятия и всего такого». Дождавшись вместо ответа от девушки лишь удивленного взгляда, наполненного недоверием в смеси с надеждой, он продолжил: «Если ты этого хочешь, просто кивни». Все тело Яшизы будто онемело. Она всем сердцем жаждала кивнуть. Да что там кивнуть? Она готова была мотать головой вперед-назад подобно болванчику, но тело ее подвело. И все же она принялась двигать вперед одеревеневшей шеей и смогла совершить маленький кивок. «Понял, принял, прощай, Яшиза Нутая. С тобой было весело. Хотя нервная ты какая-то. Я же за все время тебя пальцем ни разу не тронул, не бил, не насиловал и даже по попке не хлопал. Удачи. Тебе нужен адвокат? Ммм». На этот раз шея пусть и со скрежетом, но позволила девушке активно замотать головой из стороны в сторону. Она не могла поверить своему счастью, что ее, наконец, отпустят из рабства. «Тогда прощай», — Джон скороговоркой пробормотал джу-джу отвода глаз, после чего невидимкой покинул камеру. Парень вернул все, как было, то есть запер все помещения, повесил ключи обратно на пояс копу и разбудил его, затем покинул полицейский участок. Яшиза Нутая долго смотрела на дверь камеры. Она не верила, что все закончилось, что она больше не игрушка колдуна. Первое время она боялась пошевелиться, думая о том, что невидимка затаился поблизости, чтобы внезапно появиться и поглумиться над ней. Лишь по прошествии 10 минут ей перестало казаться, будто Джанго все еще рядом с ней. «Ха-ха-ха-ха-ха», — разразилась она безумным смехом. «Неужели, неужели я теперь свободна?» Даже тюремное заключение ее ни капельки не пугало. Она ничего не боялась так сильно, как своего бывшего хозяина. Слава Каме. Джон отдалялся от полицейского участка и размышлял над своими дальнейшими действиями. Земля хоть и была для него родной, но в Бритвине он уже многого добился. Бросать страну, за прогрессорство в которой взялся, ему казалось чем-то неправильным. Он только начал вытягивать ее из средневековья. Если его не станет, то тут же найдутся людишки, охочие до предела власти, которые на корню порушат все его начинания. В итоге он решил вернуться, но не с пустыми руками. Ему требовался магазин с учебной литературой. Он и вскоре обнаружился. В книжном он под опробованным джу-джу среди ночи он позаимствовал целую кучу полезной литературы по физике, химии, механике, инженерному делу и многому другому. В общем, он набрал столько книг, сколько сумел увести в набитом под завязку угнанном микрофургоне прачечной. Зная о сигнализации на заборе вокруг храма, ему не составило проблем ее миновать, а вот перетаскивать на гору большой объем литературы было сложно. И все же, в итоге он начертил в молитвенной беседке храма магическую печать, напитал ее маной и перенесся в подвал дворца в зал призыва героев вместе с добычей. После этого ему предстояло самое сложное – перевод книг на местный язык. Для этого ему либо пришло бы потратить долгие бессонные ночи на личный перевод, либо на обучение нескольких человек японскому языку. Это самое очевидное, но слишком много займет времени. Поэтому он решил прибегнуть к запасному плану, заполучить носителей языка и заставить работать их. В Бритвине такие люди, к счастью, имелись. Только один нюанс вызывал сомнения в том, что этот план сработает, они все были героями, причем уже наделенными силой и с текущей крышей. Впрочем, не попробуешь, не узнаешь. Глава 10. Украсть героев, уже звучит непросто. Если получится, то это сопряжено с напряжением отношений между странами. Это как если бы похитить ядерные боеголовки. Так и до войны недалеко. Да и с самими героями наладить отношения будет непросто. Но Джона устроит и бракованные герои, которые не получили магии. Вернее сказать, они более предпочтительны, поскольку зачастую это взрослые люди. От Яшизы за время ее пребывания подле него удалось выяснить, что она отправила в этот мир 4 группы. Кое-что он успел разузнать в отделе полиции, покопавшись в компьютере случайного оперативника, находясь под невидимостью. Она была внучкой жреца, который когда-то руководил храмом бога войны. Именно при ее деде после очередной отправки школьников в Бритвин храм закрыли. Отец втайне продолжил дело деда. Он заманивал народ на экскурсию по той же схеме, по которой это делала Яшиза. Вернее, от него-то она и позаимствовала эту тактику. Не попались они по той причине, что эти экскурсии продавались из-под полы ее матерью, которая начала это делать для мужа и продолжила для дочери. Первую партию попаданцев Нутея привела в храм в 98 году, когда ей самой было 18 лет. Так бы и продолжалось, но лавочка прикрылась из-за спектакля, устроенного Джоном. Сбежавшие туристы обратились в полицию. Копы провели проверку, которая обнаружила тот факт, что с 80-х годов стабильно пропадала без вести одна группа туристов. И всегда это приходилось на середину июля. Потом они сопоставили факт пропажи школьников в 70-м году и решили, что к этому причастен маньяк или группа маньяков, поскольку сроки слишком огромные. Все были поставлены на уши. Подключились власти региона. Территорию вокруг храма обнесли заграждением с сигнализацией, чтобы поймать маньяка, если тот решит пробраться к храму. Местность периодически патрулировалась полицейскими, а на срабатывание сигнализации они реагировали крайне оперативно. К делу о серийной пропаже туристов был причисленный случай Яшизы. Сначала ее сочли маньячкой или одной из участниц группы похитителей. Потом подсадная утка вывела ее на откровение, и та вывалила всю правду. Только ей никто не поверил. Вместо этого ее сочли обезумевшей жертвой похищения, и даже собирались освободить. Но все же она оставалась на подозрении, поэтому за ней должна была вестись слежка с прослушкой телефона. Из 4 групп попаданцев должен же был выжить кто-то из учителей. По крайней мере, суданец на это надеялся. Хотя прошло много времени, а этот мир суров для цивилизованных землян, так что всякое могло случиться. Сам правитель такими мелочами, как поиски выживших бракованных героев, не занимался. У него для этого имелась служба безопасности, воспитанная и обученная лично им самим по методикам Галактического Союза. Стоило дать им команду ФАС, как гонцы помчались в соседние королевства поднимать на эту задачу агентуру. К сожалению, этот план оказался провальным. Ни одна из учителей к этому моменту не выжила, включая Мичика Фукусиму. Судьба последней была печальной. Ее ученик, которого в прошлом Джон трижды прикончил, снова показал себя конченной тварью. Однажды он встретил в городе своего сенсея, затащил ее к себе в постель и надругался. Потом еще раз, и еще, и так до тех пор, пока она от его жестоких надругательств не погибла. Самих же героев привлекать Джон не хотел не только по выше озвученным причинам. На них можно было бы, в крайнем случае, наплевать. Просто сами герои были не вправе носить подобные прозвища, поскольку вели себя как натуральные злодеи. По большей части они проявляли свою гниль при встрече с думсами, но и с простолюдинами вылезала наружу их опустившаяся в минус натура. Пытки, изнасилование, садизм – это только самые легкие из их деяний. Поймать на улице понравившуюся маленькую девочку и увести в свое поместье, для некоторых из них не было необычным. И явно это делалось не для того, чтобы накормить ее тортиком. Чем больше Джанго узнавал о героях, тем сильнее ему хотелось вернуться к образу темного властелина и снова стать повелителем демонов, чтобы раздавить всю эту мразь в лепешку. Но в одиночку в поле не воин. В прошлый раз его убили даже в центре страны под надежной охраной. На этот раз охрану он улучшил и усилил по всем наработкам телохранителей далекой звездной цивилизации. но на нее надежды немного. Амбра все еще слаба, чтобы тягаться с Объединенным Альянсом Человеческих Государств. Он мог бы плюнуть на все, и снова отправиться порталом на Землю, где нанять людей на вахту. Но проблема в том, что эти люди не будут знать местного языка, поскольку он отсек от чар перемещения все лишнее. Модуль автоматического изучения языка слишком громоздкий и намертво привязан к печати героя. В ней же он еще до конца не разобрался. Вот и получалось, что нужны именно люди, призванные через артефакт древних мудрецов империи. Вот только годовой заряд своего портала он израсходовал на эксперимент. А чтобы призвать героев, придется не просто ждать, а самому отправиться на Землю, найти кандидатов и привести их к месту призыва. В это время маги Амбры должны совершить призыв. В общем, дело следовало отложить почти на год и все подготовить должным образом, чем он и занялся помимо магических изысканий и обычных задач правителя страны, которая активно развивалась. Когда круг призыва накопил заряд маны, Джон отправился на Землю с помощью своей печати перемещения. На этот раз он действовал с осторожностью, используя навыки оперативника. Оказалось, что не зря. По всему периметру храмового комплекса были установлены скрытые камеры видеонаблюдения, а внизу у ворот перед лестницей, ведущей наверх, дежурил охранник, для которого была установлена будка. Избежать попадания на камеры и пробраться мимо охраны, не задев сигнализацию, было несложно для Джанга. Сложнее будет провести сюда людей и принести книги. Мало знаний развитой цивилизации не бывает. Он составил список необходимой литературы. В нее входили такие важные знания, как по металлургии, станкостроению и многому другому. Эти отрасли требовали десятилетий развития, чтобы прийти к приемлемому результату. Тут же можно позаимствовать готовые решения и тем самым продвинуть цивилизацию вперед гораздо быстрее. На этот раз он ничего не похищал. Вместо этого вышел на якудза и продал им прихваченное с собой золото. Потом арендовал дом у тех же бандитов. Правда, с мафиози возникли некоторые сложности. Те попытались его кинуть, заплатили всего 10% от реальной цены золота, вместо оговоренных 70%. Но после того, как бандиты в полном составе заполучили проклятие вечного поноса, на второй день они с извинениями сами принесли колдуну деньги и опасались его трогать. Кем-кем, а тупыми они не были. Оттого понимали, что опасного мага с жуткой внешностью негра-альбиноса раздражать не стоит. Пистолеты и ножи, конечно, сила. Но словить серьезное проклятие в процессе смертоубийства никому не хотелось. Купить оптом книги было проще простого. Оставалось лишь дождаться их доставки на арендованное жилище. Во время ожидания Джон активно занимался набором группы переводчиков. Для этого он через размещенные в интернете объявления набирал на работу людей. Причем он честно написал, что работа в другом мире и всем соискателям придется иссякайнуться. Возможно, если бы дело происходило в другой стране, на такое бредовое объявление никто бы не откликнулся. Но поскольку дело происходило в Японии, в которой тема иссякая массированно лилась в народные массы, от кандидатов не было отбоя. Правда, качество соискателей оставляло желать лучшего. Среди них были фрики, сумасшедшие, хикикомори, которые чудом выползли из своей берлоги, бродяги, потерявшие работу и надежду на лучшую жизнь, залюбленные переработками и усталые от жизни 40-летние мужики, мечтающие свалить куда угодно, лишь бы сменить задолбавший образ жизни. В иной ситуации последние попросту ушли бы отшельничать в горы, что в последнее время наблюдалось в Японии, но вместо этого они откликнулись на странное объявление. В общем, треть кандидатов Джону пришлось решительно отсеивать. Еще треть испарялись сами собой, передумав. По итогу ему удалось привести к месту призыва группу из 12 взрослых человек, нагруженных баулами с важной литературой и чемоданами с вещами. Люди до конца не верили в то, что действительно переместятся в другой мир, но все равно шли до последнего. Метод прохода на территорию храма их изрядно удивил. Сторож спал, усыпленный Джуджу Джона. Сам же работодатель перемахнул высоким прыжком через ограждение, отключил систему видеонаблюдения, забрал у охранника ключи и открыл ворота. Когда же всех действительно переместило заклинанием призыва в другой мир, японцы, мягко говоря, ошалели. Но сильно удивляться им не дали, поскольку после прибытия в Амбру их быстро прогнали через камень истины, выделили апартаменты, показали рабочие места и фронт работы. Ни у одного из них магических талантов не обнаружилось. Это было ожидаемо. Зачатки склонности к какой-либо стихии имелись в основном у подростков. У взрослых этот талант затухал без развития. Поэтому героями в основном становились школьники. В группе переводчиков молодежи не было, им от 30 до 47 лет. Переводчики работали как не в себя, но скорость оставляла желать лучшего. Один из них был программистом. Он как раз занимался разработкой автоматических онлайн-переводчиков для крупной зарубежной корпорации. И этот крендель предложил ускорить процесс. Для этого ему нужно было оборудование наподобие сканера и компьютера. Но главное, ему были необходимы наработки его команды, а они хранились у него на компьютере. В случае получения данных со своего компа он обещал справиться с созданием онлайн-переводчика на Бритвинский за 3 месяца, а без этого за 5 лет, что уже теряло смысл, поскольку за это время можно выполнить работу вручную. Джон оценил перспективы и сделал вывод о том, что это выгодное вложение. С помощью онлайн-переводчика один человек способен за день перевести до 200 тысяч знаков, а в обычном режиме не больше 50 тысяч, и то с напряжением всех сил и в случае, если текст простой. А такового было мало, поскольку техническая и научная литература к простоте не тяготеют. В общем, Джон не видел ничего сложного в том, чтобы переместиться на Землю и притащить ноутбук программиста из его дома, а также прикупить несколько сканеров и компьютеров. С электричеством в Амбре проблем нет почти. Несколько электростанций давно запущены, но пока охват электрификации небольшой. В основном от них питается несколько крупных предприятий и по ночам освещаются большие города. Подключение частных домов проходит со скрипом и народным сопротивлением. Обычные люди зачастую сопротивляются внедрению всего нового. Так было с автомобилями, которые многие воспринимали в штыки. Мол, они никогда не заменят таких прекрасных лошадей. В начале 20 века начальник полиции во Франции даже собирался стрелять по машинам из пушек во время проведения гонок. Теперь лошадей можно встретить лишь в цирке, на бегах и на редких фермах. А раньше они были основными городскими животными, которые загаживали мостовые. Не наступить в конский навоз в те времена было непростой задачей. А самолеты – это же вообще страх для многих современных людей. Некоторые считают, что эти стальные махины летают исключительно за счет магии. Многие боятся на них летать, хотя по статистике в автомобильную катастрофу попасть можно с гораздо большей вероятностью. Хотя в Амбре самолеты как раз летали с помощью волшебства, но оно было лишь дополнением, которое уменьшало вес и укрепляло корпус, что солидно прибавляло скорости и грузоподъемности обычным с виду кукурузникам. Ну и надежность усиленного магией двигателя, изготовленного в кустарных условиях, улучшалась в разы. Можно было не опасаться того, что мотор заклинит во время полета или тот развалится. Очередное перемещение на Землю прошло обыденно. Джанго начинал привыкать к подобному способу путешествий. Он бы не отказался от телепорта или хотя бы координаты мира Галактического Союза. Это не Земля, оттуда можно натащить столько всего, что прогрессорство станет практически мгновенным. Для Союза Бритвин не более чем очередная планета с дикарями. А как цивилизовать дикарей, даже специальные методички имелись. Хотя при этом у них был закон, по которому летать в системы дикарей строго запрещено. Но чем суровее закон, тем более изворотливо его обходит. Например, какие-нибудь пираты похитят дикарей с их планеты. Потом неожиданно пиратов атакует военный корабль какой-нибудь крупной страны, который случайно оказался в этой области безграничного космоса. Вот совсем уж случайно. После этого дикарей привозят к себе, от щедрости с барского плеча дают гражданство, пособие, беспроцентные кредиты, нейросети и базы знаний. А еще к самым перспективным новичкам совершенно случайно подходят местные жители, которые ну очень хотят им помочь. К примеру, симпатичная дама со своим звездолетом, которой внезапно понадобился капитан, и она готова оплатить дикарю установку нужной нейросети и базы знаний. Естественно, от подобного предложения новичок отказаться не может. И вот он уже рассекает космос на космическом судне, а сам мечтает о возвращении на родину. А ему раз, и внезапно попадается продажный военный, которому совершенно случайно известны координаты Земли, и он их отдает почти даром, даже не обдирает как липку, словно заботится о том, чтобы у дикаря остались деньги на полет до родины. В итоге цивилизованный дикарь возвращается домой и начинает рассказывать о том, как круто в Союзе, или показывать это правительству, порой с использованием орудий своего звездолета. И формально он не подсуден, поскольку сам дикарь и уроженец этой системы, а внутренние разборки дикарей стражу Союза не имеют. Обычно это заканчивается тем, что дикарский мир цивилизуется, причем потоком товаров из той страны, которая спасла дикарей от пиратов, а потом и вовсе такая система вливается в состав этой страны. В общем, старая схема спецслужб, которая давно многим известна, но при этом пользуется популярностью. Будь у Джона портал в Галактический Союз, он бы за несколько лет привел тут всех под один закон и объединил в единое государство, заодно вывел бы планету на уровень колонии из-за Жопинска фронтира, а там и до обычной колонии недалеко и до космической экспансии рукой подать. Программист был замкнутым человеком, жил один и редко выходил в люди. К своим 40 годам он устал от одиночества и не видел перспектив в жизни. Он не получал отклика на свой труд, не считая хорошей зарплаты. В итоге он решил свалить в горы, но ему подвернулось объявление о работе в другом мире, и он решил проверить этот вариант. Если не получится, он собирался посмеяться над собой и свалить в горы, но получилось. Его квартира осталась без присмотра и коммунальных платежей, но времени с перемещения переводчиков в Амбру прошло всего 2 недели. Поэтому неудивительно, что Джон без проблем проник в жилище программиста и спокойно забрал его ноутбук. На выходе из квартиры путь Джону преградил японец. Он был среднего роста, но обладал спортивным телосложением. В обычных синих джинсах и черной рубашке пола его можно было бы принять за жильца этого дома, если бы не внимательный и цепкий взгляд карих глаз. На вид он был ровесником африканца, то есть выглядел примерно на 27 лет. Главное, что насторожило Джанго, он не почувствовал приближения япошки. И это с его чутьем и навыками профессионального сотрудника спецслужб, у которого внимательность не была притуплена, как во время нападения пятерки героев. «Так-так-так», — хищно оскалился японец, словно ощущал свое превосходство. «Не зря говорят, что преступник возвращается на место преступления. Вот ты и попался, похититель». Глава 11. Джанго с удивлением уставился на странного японца. Он был поражен тем, как тот незаметно оказался у выхода из квартиры его сотрудника. «Ты еще кто такой?» – вопросительно приподнял он брови. «Как ты тут оказался?» «Это магия, парень», – ухмыльнулся японец, после чего рассмеялся. «Хе-хе-хе, не ожидал, не ожидал», — насторожился африканец. Уж кого-кого, а сильного мага на земле встретить было странно. Он чувствовал, что запахло жареным. В случае схватки мог пострадать ноутбук, ради которого он сюда и прибыл. Этого следовало не допустить, поскольку из-за этого работа по переводу важной литературы замедлится. «Ты мне все расскажешь, парень», — нагло продолжил японец. «Что я тебе расскажу из какого бычьего хера?» Джон все еще размышлял над тем, как спасти ноутбук. «Ты так и не сказал, кто ты такой и какого черта до меня докопался. Меня зовут Касирими, только мое имя тебе ничем не поможет. Признавайся, что ты сделал с похищенными людьми. Ты совсем ебабо», — постучал себя указательным пальцем по лбу Джон. Делал он это правой рукой, поскольку левой держал ноутбук. «Какие похищения? О чем ты? Слышь, Коси, иди нахер, а лучше обратись в дурку, голову тебе не помешает подлечить». Хе-хе-хе, Рими явно веселился, его лицо украсила широкая улыбка. Он вел себя, словно хозяин положения, и ничуть не сомневался в своих силах. «А ты забавный, не хочешь признаваться? Да, играешь в несознанку, так я тебе напомню. 2 недели назад пропали 12 человек. В последний раз они перед этим обращались по подозрительному объявлению к негру-альбиносу, проживающему в доме, который принадлежит якудза. И вот уж совпадение, тот самый альбинос приходит в квартиру одного из пропавших без вести и выносит оттуда компьютер». «Ты что куришь, что тебя так прет?» — усмехнулся Джон. Его удивило то, что на него так легко вышли, но он не мог понять, что это за человек и почему он вообще влез в это дело. «Господин Хирока работает на меня на вахте. Поскольку я отправился по делам на Окинаву, он попросил меня зайти к нему домой и забрать его ноутбук, который он не стал брать с собой. Знаешь ли, это нормально, когда начальник заботится о своих подчиненных. С чего вообще ты решил, что я похищаю людей? Что за безумной логикой ты оперируешь? Как складно ты врешь, парень», — продолжал улыбиться Коси. «Я аж заслушался. Но твои слова наполнены ложью, поскольку очевидно, что ты прибыл на Землю из другого мира и похищаешь людей». «Чё, бля?» — от изумления Джон перешел на великий и могучий. «С хрена ты так решил? Тебе точно нужно в психушку». «Все очевидно», — довольно прищурился японец. «Скажем так, раньше такого не было». После этих слов Джон всерьез насторожился. Он тут же заподозрил в неожиданном собеседнике коллегу бессмертного, что автоматически означало, что тот невероятно опасен. Когда-то давно он предполагал, что подобная встреча может случиться и у него появится опасный враг. Он даже пытался придумать способы противостоять такому человеку, но это было непросто. И вот оно случилось, но это не точно. Следовало убедиться в том, что Касси действительно перерождается в прошлом. При этом желательно не выдать то, что он сам такой же. «Все пытаешься отбрехаться?» – прищурился Рими. «Это тебе не поможет. В заброшенном храме бога войны на протяжении многих лет пропадали люди. Полиция не верит в то, что их похищали в другой мир, но я не они. Я маг, и точно знаю о существовании других миров. Однажды я долгое время сам перемещался в иной мир, где изучил магию. Недавно возле храма полицейскими был замечен человек с твоей внешностью. После этого такой же человек набирал людей по объявлению в интернете о работе в другом мире. Мне удалось поговорить с людьми, которые приходили на собеседование, но отказались от работы. Так что врать бесполезно». «Вот как?» Джон с любопытством разглядывал собеседника. «Так значит, ты тоже попал в другой мир? Очень интересно. И как это было? Тоже?» Вопросительно выгнул правую бровь японец. «Любопытно. Хочешь сказать, что ты землянин? Разве не похож?» «Нет, конечно», — слегка покачал головой из стороны в сторону Рими. «Ты себя в зеркало видел? Людей с такой внешностью на земле не существует. В Африку съезди или хотя бы интернетом воспользуйся», — саркастично отозвался Джон. «Поисковая система тебе сразу выдаст таких же, как я, альбиносов. И вообще, меня так-то самого похитили. Заманили на дешевую экскурсию, а там портал, и здравствуй другой мир. Говорят, мол, ты герой и должен убить злобное зло. А ты что?» — усмехнулся Касси. «Я так и сделал», — развел руками африканец. «Вот только злом для меня являлись похитители, король, маги и дворяне, которые меня похитили. После этого я занял трон и руковожу той страной. А это, знаешь ли, весьма непросто. Там гребаное магическое средневековье, а я пытаюсь вытянуть их в цивилизацию. Строю заводы и электростанции, школы, больницы, дороги и многое другое. А зачем ты людей похищаешь?» — продолжил с насмешливой улыбкой японец, демонстрируя свое недоверие. «Да не похищал я никого. Ты же сам сказал про объявление о трудовом найме. В нем я ни слова не соврал. Нам нужны переводчики. После призыва земляне получают навыки местного языка. Я притащил с земли кучу технической и учебной литературы, которую нужно перевести. Прогрессорство, знаешь ли, требует знаний. Народ спокойно себе работает в суперкомфортных условиях за большую зарплату. Как контракт закончится, они с кучей золота вернутся на родину, если этого захотят. Людей тебе показалось мало?» — продолжил гнуть свою линию Рими. «Ты решил завладеть их вещами? Касси, ты ушами слушаешь или задницей?» Джона начал бесить этот тип. Он готов был его ударить или проклясть, наплевав на возможные последствия. Мирное урегулирование ситуации со столь упертым бараном казалось ему невозможным. «Я же тебе японским языком сказал». Подчиненный попросил принести ему из дома ноутбук. «Он мне выдал ключи от своей квартиры и сказал, где лежит требуемая техника. Не беси меня. Ты вообще, какого черта лезешь не в свое дело? Это дело стало моим», — продолжал улыбиться Рими. «Потому что ничего подобного не должно было произойти. Как и мое прошлое попадание в другой мир через шлем виртуальной реальности, которого, кстати, тоже не должно было быть. Отсюда следует вывод, что ты такой же, как и я. Ты ведь тоже каждый раз после гибели попадаешь в 3 июня 2000 года в свой день рождения. Подтверждение о том, что разговор идет с таким же путешественником во времени, было получено». Но Джона это не радовало. Он с большим удовольствием удавил бы одноразового врага, чем заполучил бы в противнике безумного психа. «Эх», — тяжко вздохнул он, — «ты точно безумен. Я сразу так и подумал. Ну чего ты до меня докопался? Не даешь спокойно выполнить просьбу подчиненного. Дорогу перегородил и явно собираешься напасть. Зачем тебе все это? Врешь ты складно, парень, который так и не представился», — продолжил японец. «Но я все равно выбью из тебя ответы. Раз уж ты не хочешь говорить правду, то придется сделать это жестко у себя в подвале. У тебя еще и подвал для пыток есть?» Джон надарил собеседника взглядом, в котором читалось то, что он не сомневался в маньячной натуре Касси. «И почему я не удивлен?» В следующее мгновение он почувствовал, что потоки маны пришли в движение. К чему-то такому он готовился на протяжении беседы, поскольку не рассчитывал на адекватность коллеги и мирное решение конфликта. А ведь он старался сделать все, чтобы не доводить до схватки. Но раз уж противник первым пустил в дело чары, то время разговоров закончилось. В сражении всегда действует правило «бей первым, если хочешь выжить», потому что второго раза может не быть. Джон воспользовался этим правилом и ударил первым. Он атаковал заклинанием тьмы под названием «разложение». Как понятно из названия, заклинание явно не было призвано лечить. Вообще, магия тьмы, которой он воспользовался, к исцелению не склонна. Зато она прекрасно умеет разрушать и уничтожать все живое и неживое. Данные чары призваны сделать из врага кучку гниющей плоти. Струя тьмы с невероятной скоростью вырвалась из его правой руки и устремилась к противнику. Но стоило ей достигнуть цели, как вместо тела врага она повстречалась с шаровидным щитом, который вспыхнул голубыми восьмигранным сегментами. Темное щупальце начало поглощаться светящимися элементами и таять подобно снегу на ярком солнце. Польза от заклинания все же была. Чары, которые готовы были сорваться у японца, были разрушены. На лице противника поступило изумление. «А во, как интересно!» – оживился он. «Так значит, ты тоже маг. Тем будет любопытнее тебя допросить. И школа магии у тебя другая». Пока он болтал и готовил ответное заклинание, Джон его снова атаковал. На этот раз он не стеснялся в дозировании магической силы и использовал заклинание поглощения тьмы. Как и с прошлыми чарами, активировал он его невербально, не зря же он посвятил много времени тренировкам. Тьма начала вырываться дымкой из его тела и устремлялась к коси. Она должна разъедать все, на что была нацелена, даже магические щиты. Именно поэтому маги тьмы считались очень опасными противниками.